Тур встречается здесь еще в другом имени Турберг. Берн, как имя, присутствует тут же и в простом виде, без соединения с другим словом, и опять в соединении – Шихберн. Это имя тоже славянское. Напомним русского боярина Берна, упомянутого под 1072 годом, также город Берна в онемеченной форме Брюн. Но форма Брюн или Брун, вероятно, также употреблялась и у славян, чему свидетель стоящее тут же имя Бруны с окончанием на «ы». Упомянутая форма Тыр также есть здесь в имени Стыр или Стир. Припомним точно такие же имена славянских героев – Тыр у Козьмы Пражского, Стир у Далемила и Ставра наших былин. Тут же в договоре Игоря есть и дальнейший вариант этого имени – Истыр или Истр. Присутствие того же слова мы узнаем и в имени Гунастр, а Гун находим еще в имени Гунарев, конечно, родительный падеж от Гунарь. Гуня – это имя встречаем на Украине еще в 17 веке. Грим и доселе в малорусском языке значит «гром». А Гамол, конечно, живет в малороссийской фамилии Гамалеев. В имени Вуйфаст мы видим славянское «буй» или «бой», изменившееся в «вуй» или «вей», «буревой» и тому подобное. А форма «фаст» нисколько нам не чуждая, с придыханием это «хваст», откуда наши «хвастун», откуда город «фастов» или «хвастов». Кроме Святослава встречаем в договоре Игоря еще Владислава и Предиславу. Мы указали более 20 имен из договоров Олега и Игоря. Надеемся, этих примеров весьма достаточно, чтобы убедиться в несостоятельности норманистов, которые хотели непременно сделать из Ингивлад скандинавское Ингиальд, из Улеп Ульф или Алаф и тому подобное. Мы не говорим о неизбежных искажениях, в которых дошли до нас эти отголоски нашей далекой старины. Многие имена не точно переписывались, так что при чтении их может быть разногласие. Чем, конечно, пользовались отрицатели их славянства, а некоторых совсем нельзя понять. Можем ли при этом забывать родство языков славяно-литовских с германскими? В начале X века это родство было гораздо ближе, чем в наше время. Особенно долго оно сохраняется в личных именах. Чтобы наглядно убедиться в том, стоит только заглянуть в параллели личных имен у Шафарика. Даже кельтские имена еще очень близки, но сам Шафарик не узнал славян в нашей Руси, к сожалению, он был увлечен кажущейся стройностью скандинавской системы. Если от договоров Олега и Игоря обратимся к летописным именам наших первых князей и их дружинников, то придется повторять то же самое. Почему, например, Рюрик есть исключительно скандинавское имя? Оно могло быть уменьшительным от «рюар», которое встречается в Игоревом договоре. Вообще, имена на «рик» или «рих» почему-то считаются немецкими. Действительно, они в большем количестве встречаются у немцев, но были и у славян. Например, «ольдрих». «Аскольд» – почему опять это скандинавский «аскель»? У нас есть река «Оскол». Неужели она названа так скандинавами? Форма «ольд» нисколько не чужда славянскому языку. Мы только что назвали «ольдриха». Это «ольд» могло быть сокращение из «влад» – «волод». Полная форма Ольдриха могла быть «володарик», то есть уменьшительная от «володарь». Возьмем также нашего Рогвольда, будто он должен быть скандинавским Рангвальдом. Но в летописях встречается его полная форма, то есть Рогволод. Рог было также славянским именем. Напомним из летописи новогородца Гюрату Роговича, также «Рогдая богатыря». «Дир» – это, говорят нам, скандинавское «тир», женское «дирва». К чему скандинавское «тир», когда у нас есть свой «тыр» или «тырь», о котором мы уже говорили? Замечательно, что это имя, так же, как имя Аскольда, связано с названиями южно-русских рек. «Тыр», то есть «Днестр», «стыр», «тор», «терек», уменьшительное от «тыр» и так далее. Вообще, в мире языческом удивительным образом переплетаются между собой имена мифологические, географические, народные и личные. Так имя Тыр со своими видоизменениями Тур, Турс, Тор, Тавр и прочее получило весьма обширное приложение в целом индоевропейском мире. Между тем, как слово «карл» у славян сохранилось в значении «карлика» и «короля», Тыр удержало значение «исполина». Оно сохраняется в нашем слове «богатырь», которое есть чисто славянское и нисколько не татарское. Далее «люд» – столь славянское имя, «людик» – «люторов», Лютогаст, Лютомир и прочие норманисты переделали в Лиотр, Блуд, в Блот и тому подобное.